никогда не было такого яркого румянца. «Подумайте, Коломбо, — продолжала госпожа Перрина, — ведь было бы просто грешно помешать столь успешному выздоровлению. Да что и говорить, конец делу венец. Вы мне, конечно, разрешите пригласить его к нам завтра под вечер. Для вас, дитя мое, это тоже будет развлечением, и развлечением невинным. При том же, благодарение Богу, мы с госпожой Рупертой будем тут же, рядом. Право, Коломбо, уверяю вас, вам надобно развлечься. Да и кто станет доносить мессеру Прево, что мы самовольно чуть-чуть обошли его строгий запрет? К тому же еще до его распоряжения вы разрешили Асканио прийти и показать вам драгоценности. Он позабыл их сегодня, пусть же принесет завтра». Коломбо посмотрела на Асканио, он побледнел и со стесненным сердцем ждал ее ответа. Такое смирение несказанно польстило униженной и одинокой девушке. Значит, на свете есть человек, который зависит от нее, и одно ее слово может осчастливить или огорчить его. Кто не любит властвовать? Развязность графа Дорбека оскорбила Коломбо, и бедной затворнице, извиним ее за это, непреодолимо захотелось увидеть, как засверкают от радости глаза Асканио, и она, улыбаясь и краснея, произнесла: «Госпожа Перрина, на что вы меня толкаете?» Асканио хотел что-то сказать, но он лишь умоляюще сложил руки. Ноги у него подкосились. «Благодарю вас, красавица», — сказала Руперта, делая глубокий реверанс. «Идемте, Асканио. Вы еще слабы, вам пора домой. Дайте же мне руку». Асканио едва нашел в себе силы, чтобы попрощаться с Коломбой и поблагодарить ее, но слова он заменил взглядом, в который вложил всю свою душу, и послушно последовал за служанкой с сердцем, переполненным радостью. Коломба, поглощенная своими мыслями, снова уселась на скамью. Она упивалась счастьем, а к этому чувству она не привыкла и корила себя. «До завтра!» — с победоносным видом сказала госпожа Перрина, проводив гостей до двери. «И, пожалуйста, молодой человек, приходите, как только вздумается, хоть ежедневно, в течение 3 месяцев». «А почему только в течение 3 месяцев?» — спросил Асканио, мечтавший вечно приходить сюда. «Да как же иначе?» — отвечала госпожа Перрина. «Ведь через 3 месяца Коломбо выходит замуж за графа Дорбека». Асканио напряг все свои силы, чтобы не упасть. «Коломбо выходит замуж за графа Дорбека?» — прошептал он. «О, Боже мой! Значит, я обманулся. Коломбо меня не любит». Но в эту минуту госпожа Перрина затворяла за ним дверь, а госпожа Руперта шла впереди, поэтому ни та, ни другая его не услышали. Глава 12. Повелительница короля. Мы сказали, что часов в 11 утра Бенвенуто вышел из мастерской, не обмолвившись ни словом о том, куда он идет. А отправился он в Лувр, чтобы отдать визит Франциску I, посетившему его во дворце кардинала Феррарского. Король сдержал слово. Перед Бенвенуто Челлини открылись все дворцовые двери, однако в последнюю его не впустили. Она вела в зал, где собрался совет. Франциск I обсуждал дела с государственными мужами, и, несмотря на его приказ, Челлини не допустили в зал. Для этого нужно было особое повеление короля. Надо сказать, что Франция действительно была в трудном положении. До сих пор мы мало говорили о государственных делах, ибо по нашему глубокому убеждению читатели, а в особенности читательницы, предпочитают сердечные дела политическим. Но сейчас мы не можем обойти эти дела молчанием и принуждены хотя бы мимоходом коснуться положения дел во Франции и Испании, или вернее отношений Франциска I и Карла V, так как в XVI веке короли означали государство.